История личности — это история ее предков. Бисмарки происходят от буйного портняшки из Штенделя, бывшего таким задирой, что его даже отлучили от церкви, так и умер без покаяния. За 400 лет существования этого рода только один из бисмарков не взял в руки меча. Он основал замок Шонхаузен, после чего старшие сыновья, вроде бисмарков, получили к своей фамилии приставку Шонхаузен. Из глубины веков дошли до нас портреты бисмарков, и разглядывать их весьма поучительно. Мужчины, как правило, забронированы латами, в руках дымятся мушкеты, лица бульдожьи, улыбки уст каверзны. А женщины некрасивы, без жеманства и кокетства. На портретах они замерли по стойке смирно, словно сознавая свое абсолютное подчинение вооруженным до зубов мужьям. Наш герой унаследовал от предков железное здоровье, презрение ко всяким иллюзиям, умение опираться на грубую животную силу и феноменальную волю в достижении желаемого. Один лишь вид препятствия, возникшего на пути, приводил Бисмарка в первобытную ярость. Бисмарк вобрал в себя и приметы юнкерства. Любовь к охоте, к обильной еде и выпивке. Церковь не соблазняла его. «Что делать?» — не раз говорил он. «С молоду люблю длинные сосиски и коротенькие проповеди». Мать его была из профессорской семьи Менкинов и не желала видеть сына военным. Бисмарк учился сначала в Геттингене, потом в Берлине. «Она, — говорила она матери, — хочет сделать из меня умного Менкина, но я решил остаться неглупым Бисмарком». По ночам он шатался по улицам, распугивая прохожих, слонялся по трактирам. В корпорации Бурши славился умением открывать бутылки выстрелами из пистолета. Науками он себя не изнурял. Зато за 3 учебных семестра имел 27 дуэлей на рапирах. Глубокий шрам над верхней губой, обычно белый, становился багровым в гневе. Но Бурш не был глуп. Кейзерлинг, учившийся вместе с ним, знал, что Бисмарк замыкается на целые недели в аскетическом одиночестве, самоучкой постигая прошлое мира. «Изучая минувшее, — мечтал он, — можно предугадать будущее. История поможет мне распознать границы возможного. Политик обязан знать, где кончается тропинка, ведущая его в пропасть». Из чиновной службы Бисмарк вынес ненависть к прусской бюрократии. Он не верил ее способности и возненавидел дотошную аккуратность в чистописании казенных бумаг, которые никогда и никому не нужны. Бисмарк рассуждал так. «Чиновники — это трутни, пишущие законы, по которым человеку не прожить». Почему у министров жалование постоянно и независимо от того, хорошо или дурно живется населению Пруссии? Вот если бы квота жалования бюрократов колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа, тогда бы эти дураки меньше писали законов, а больше бы думали. Бисмарк и сам убедился, что с его брутальным характером начальству не угодишь, а потому, плюнув на чиновную карьеру, зажил померанским помещиком. Слава о его буйных похождениях облетела всю Померанию. Бисмарк получил прозвище «бешеного юнкера». Он будил гостей выстрелами из пушки, ударами плети загонял в дамскую спальню диких визжащих лисиц. В результате ни одна девушка не пожелала стать его невестой. После смерти отца в 1845 году Бисмарк водворился в родовом замке Шонхаузен. Знакомая ему семья фон Путкамеров особенно не взлюбила Бисмарка в роли жениха, а так как любое сопротивление только усиливало энергию Бисмарка, то он своего добился. Фрейлен Путкамер стала его женою. Это очень некрасивая и сухопарая женщина, была верным спутником его долгой жизни. Бисмарк не любил, если халат и туфли подавал лакей. «Пусть подаст жена, а что еще делать?» — рычал он. В ту пору он был здоровым мужчиной, неутомимым и бодрым, до бесцеремонности откровенным. Революция.